Глава вторая. В городе Амироне. На горизонте появился город Амирон. Элрих никогда не видел такого места прежде. В сравнении с Амироном, Тхоска мог показаться чистым и ухоженным городком. Город лежал под скалистым плато в узкой долине, над которой постоянно висел дым. Грязное потрепанное покрывало, призванное скрыть это место от людей и богов. Дома представляли собой наполовину развалившиеся сооружения, были и полные развалины, а рядом с ними стояли сараи и шатры. Смесь архитектурных стилей, некоторые были знакомы Элрику, другие нет, была такова, что альбинос не увидел и двух одинаковых сооружений. Тут были хибарки и замки, коттеджи, башни и форты, простые квадратные дома, деревянные хижины, украшенные резьбой. Другие представляли собой нагромождение камней с неровным отверстием вместо двери. Но ни у одного из этих сооружений не было приятного для глаза вида, да и не могло быть под этими вечно мрачными небесами. Здесь и там горели красные огни, отчего дым становился еще гуще. Когда Элрик и Рокхир достигли окраин города, и в нос ударил сильный запах с огромным разнообразием оттенков. Основным качеством большинства обитателей Амирона является не гордыня, а высокомерие, сказал Рокхир, сморщив ястребиный нос. Если только у них вообще остались какие-либо черты характера. Элрик пробирался через мусор. По тесным зданиям двигались тени. Здесь нет какой-нибудь гостиницы, где можно было бы спросить о туннеле под болотом? Нет тут никаких гостиниц. Обитатели города живут только для себя. Ну а городская площадь, куда сходятся горожане? У города нет центра. Каждый житель или группа жителей строят собственное жилье там, где им заблагорассудится, или где есть место, а попадают они сюда из самых разных миров и из самых разных веков. Отсюда вся эта неразбериха, запустение и древность многих жилищ. Отсюда эта грязь, отсутствие надежды, упадок большинства горожан. А на что они живут? Они живут за счет друг друга, торгуют с демонами, которые время от времени заглядывают в Амирон. С демонами? Да, а самые смелые охотятся на крыс, которые обитают в пещерах под городом. А что это за демоны? Такие существа, в основном слабейшие из слуг хаоса, которым требуется то, что можно найти в Амироне. Одну-другую украденную душу, например, ребенка, хотя здесь мало рождается детей. Ты и сам можешь представить, зачем они наведываются сюда, если тебе известно, что обычно демонам нужно от колдунов. Да, могу себе представить. Значит, хаос может приходить в этот мир и уходить отсюда по своему желанию? Не уверен, что все обстоит так просто. Но демонам, конечно, легче попасть сюда, чем в нашу плоскость. А ты видел этих демонов? Да, обычные твари. Грубые, глупые и сильные. Многие из них прежде были людьми, но потом заключили сделку с хаосом. А теперь это физические и умственные калеки в образе демонов. Элрику пришлись не по душе слова Рокхира. «Так это что же, судьба тех, кто заключает сделки с хаосом?» – спросил он. «Тебе, мил небонеец, это должно быть ведомо. Я знаю, что в Фуме такого почти не случается, но кажется, чем выше ставки, тем менее заметны изменения, которые претерпевает человек, когда хаос соглашается вступить с ним в договор». Элрик вздохнул. «И у кого же мы спросим про туннель под болотом?» «Тут был один старик», – начал было Рокхир, но в этот момент у него за спиной раздалось хрюканье, и он замолчал. Из тьмы материализовалась физиономия с клыками. Физиономия хрюкнула еще раз. «Кто ты?» – спросил Элрик, держа наготове руку у меча. «Свинья!» – сказала лицо с клыками. Элрик не понял, то ли его обозвали, то ли существо просто представилось. Из темноты возникли еще два клыкастых лица. «Свинья!» – сказала одно. «Свинья!» – сказала другое. «Змея!» – сказал голос за Элриком и Рокхиром. Элрик повернулся, а Рокхир продолжил разглядывать свиней. Перед альбиносом стоял высокий молодой человек. Там, где у него должна была быть голова, извивались тела приблизительно дюжины довольно крупных змей. Голова каждой смотрела на Элрика. Мелькали змеиные языки, пасти одновременно открылись и произнесли «Змея!». «Нечто!» – сказал другой голос. Элрик бросил взгляд в том направлении, у него вырвался стон, и он, чувствуя, как его одолевает тошнота, вытащил из ножен меч. И тут свинья, и змея, и нечто набросились на них. Рокхир покончил с одной из свиней, не успела она сделать и трех шагов. Он снял лук с плеча, натянул тетиву, наложил на нее стрелу с красным оперением и выстрелил. И все это за считанное мгновение. Он успел пристрелить еще одну свинью, а потом бросил лук и вытащил меч. Став спиной друг к другу, они с Элриком приготовились защищаться от нападавших на них демонов. Змея была довольно опасна с ее дюжиной голов, которые шипели и щелкали налитыми ядом зубами. Нечто постоянно меняло свои очертания. Сначала появилась рука, потом лицо, все это из бесформенной, дыбящейся плоти, которая неумолимо надвигалась на них. «Нечто!» – прокричало это существо. Два меча сверкнули перед альбиносом, который разбирался с последней свиньей. Он не точно нанес удар, попав свинье не в сердце, а в легкие. Свинья сделала шаг назад и упала на землю в лужу грязи. Несколько мгновений она еще корчилась, но потом замерла. Нечто извлекло оттуда пику, и Элрик с трудом отбил удар своим мечом. Рахир тем временем вступил в схватку со змеей. Два демона наступали, желая покончить со своими противниками. Половина голов змеи корчилась на земле, а Элрику удалось отсечь руку твари, но у демона оставались три другие. Казалось, этот демон не одно существо, а несколько. Элрик вдруг подумал, а что если и его вследствие всех этих сделок с Ореохом ждет такая же судьба? Стать демоном, бесформенным чудовищем. Но разве он уже не стал отчасти чудовищем? Разве его люди и теперь не принимают за демона? Эти мысли придали ему сил. Он, размахивая мечом, воскликнул: «Элрик!» И его противник откликнулся: «Нечто!» Он тоже желал утвердиться в том, чем считал себя. Еще один взмах меча Обыка, и еще одна рука упала на землю. Следующий удар копьем был отражен, появился еще один меч и обрушился на шлем Элрика. Удар был столь силен, что альбинос потерял равновесие, отлетел назад на Рокхира, который отступал от змеи, чьи четыре головы грозили вот-вот ужалить его. Альбинос взмахнул мечом, и щупальца, державшая меч, отделилась от тела, но тут же снова вернулась к нему. Элрика снова замутила. Он возил свой меч в эту массу плоти, которая закричала: «Нечто! Нечто! Нечто!» Элрик ударил еще раз, в ответ возникли четыре меча и две пики, которые пытались отразить клинок Обыка. «Нечто!» «Это дело руки Иркуна!» – крикнул Элрик. «Нет никаких сомнений. Он узнал, что я отправился за ним и теперь пытается нас остановить с помощью своих союзников-демонов». Он сжал зубы и заговорил сквозь них. «Если только один из этих не есть Иркун собственной персоной. Эй, Нечто, ты не мой кузен Иркун?» «Нечто!» Голос прозвучал чуть ли не жалобно. Оружие сверкнуло, раздался лязг металла о металл, но Нечто уже атаковало Элрика не так яростно, как прежде. «А может, ты какой-нибудь другой старый друг?» «Нечто!» Элрик снова вонзил свой меч в массу плоти. На его доспехе брызнула густая маслянистая кровь. Альбинос не мог понять, почему сопротивление демона вдруг так ослабло. «Давай же!» – раздался голос над головой Элрика. «Быстрее!» Элрик поднял взгляд и увидел красное лицо, рыжую бороду, размахивающие руки. «Не смотри на меня, ты глупец, давай бей!» И альбинос, ухватив меч двумя руками, вонзил клинок в бесформенную фигуру, которая застонала и едва слышно прошептала: «Фрэнк!» И испустила дух. Рокир в этот момент с остервенением набросился на змею, вонзив свой клинок в грудь под двумя оставшимися головами. Он попал прямо в сердце, и юное тело этого демона тоже испустило дух. В этот момент с разрушенной арки спрыгнул седоволосый человек. Он смеялся. «Не он еще не разучился колдовать даже здесь, да? Я слышал, как тот длинный наставлял своих друзей-демонов, как им лучше напасть на вас. Мне показалось несправедливым, пятеро против двух. И вот я сидел на стене и лишал многорукого демона сил. Значит, я еще кое-что могу. Все еще могу. Теперь у меня есть сила, или немалая часть моей прежней силы. И я чувствую себя гораздо лучше, чем на протяжении многих-многих лун. Если только такая вещь, как луна, существует». «Это демон», — сказал Фрэнк, нахмурившись, произнес Элрик. «Как по-твоему, это имя? Его прежнее имя?» «Возможно», — сказал старый Ниун. «Возможно. Несчастное существо. Но оно мертво. Вы двое не амиронцы, хотя тебя, Красный, я уже видел здесь прежде». «А я видел тебя», — с улыбкой сказал Рахир. Он отер кровь змеи со своего клинка, используя для этой цели одну из змеиных голов. «Ты Ниун, знавший все». «Да, знавший все. А теперь знающий очень мало. Скоро я забуду все окончательно, и тогда это кончится. Тогда я смогу вернуться из этой ужасной ссылки. Такое соглашение заключил с Орландом, хранителем посоха. Я был глупцом, желавшим знать все, и мое любопытство привело меня к приключению, связанному с этим Орландом. Орланд показал мне ошибку моего выбора и послал сюда, чтобы я забыл. Несчастью, как вы уже заметили, я все еще помню кое-что из прежнего. Я знаю, что вы ищете черные мечи. Я знаю, что ты, Элрик, из Мелнибане. И я знаю, что будет с тобой». «Ты знаешь мою судьбу?» – с волнением спросил Элрик. «Расскажи мне о ней, Ньюн, знавший все». Ньюн открыл было рот, словно собираясь заговорить, но потом решительно сомкнул уста. «Нет», – сказал он, – «я забыл». «Нет», – Элрик протянул руку, словно хотел схватить старика. «Нет, ты помнишь. Я же вижу, что помнишь». «Я забыл». Ньюн опустил голову. Рахир прикоснулся к руке Элрика. «Он забыл, Элрик». Мелнибанеец кивнул. «Ладно». Спустя какое-то время он сказал. «А ты не помнишь, где находится туннель под болотом?» «Помню. Это болото совсем недалеко от Амирона. Идите в ту сторону. Там увидите монумент в виде орла из черного мрамора. У основания этого монумента и находится вход в туннель». Ньюн, словно попугай, повторил сказанное, но когда поднял лицо, взгляд у него прояснился. «Что я сказал тебе только что?» «Ты только что объяснил, как добраться до входа в туннель под болотом». «Правда?» Ньюн хлопнул старческими ладонями. «Замечательно. Теперь я уже и это забыл». «А вы кто такие?» «Мы те, кого лучше всего забыть», — сказал Рахир с мягкой улыбкой. «Прощай, Ньюн, и спасибо тебе». «Спасибо за что?» «За то, что помнишь, и за то, что забыл». Они прошли по жаркому городу Амирону, оставив позади счастливого старого колдуна. Из окон или дверей на них посматривали старые лица, а они старались вдыхать как можно меньше этого грязного воздуха. «Кажется, из всех обитателей этого заброшенного места я завидую одному только Ньюну», — сказал Рахир. «А мне жаль его», — сказал Элрик. «Почему?» «Я подумал, что когда он забудет все, он вполне может забыть и о том, что ему позволено покинуть Амирон». Рахир рассмеялся и ударил Альбиноса по спине, облаченной в черные доспехи. «Ты мрачный спутник, Элрик. Неужели все твои мысли так безнадежны?» «Боюсь, что они склоняются в этом направлении», — сказал Элрик, и на его лице появилось какое-то подобие улыбки.